Это должно помешать большинству людей разрушить стену. Мама заверила своих товарищей по команде. Эта сетка предназначена для использования в районах оказания помощи при стихийных бедствиях для укрепления временных убежищ. «Теперь пришло время моим малышам сиять», — заявила Мэй с широкой улыбкой. Она вручила каждому из своих товарищей по команде по захватному пистолету собственной конструкции. В каждом пистолете было по 5 патронов. Боеприпасы представляли собой патрон, содержащий прочную сеть захвата, которая, по словам Мэй, остановила бы большинство людей на их пути. «Нам просто нужно немного опоры», — заметила мама, прежде чем из ее живота появились длинные шесты. «Мы воткнем их в землю и найдем что-нибудь твердое, чтобы положить поверх них. Я могу это исправить», — пообещала Изуку, опускаясь на колени и касаясь земли. Эта конкретная причуда была слабой, по крайней мере, в пределах досягаемости, но у нее были свои преимущества. Молодая женщина, у которой он получил ее, жила в префектуре Тоима и совершила поездку в Токио только для того, чтобы он мог скопировать его более года назад. Прочность, усиление, усиление функции. Изуку собрал 3 причуды вместе. Прочность позволяла пользователю манипулировать тем, насколько прочным был физический материал. Это не работало на живых существах или жидкостях. Это также не могло изменить свойства предмета или материалов, кроме как сделать их более или менее прочными. Его нормальным диапазоном было только то, чего могли коснуться руки человека. Будет затронута только та часть объекта, которая непосредственно соприкасалась с руками пользователя. Даже усиление его с помощью усиления и функции усиления все равно увеличило дальность действия примерно до квадратного метра. «Я возьму это и начну устанавливать их на опоры», – прохрипела Цую, поднимая первую земляную платформу, которую изготовил Изуку. Со своей причудой лягушачьей формы Цую прыгнула на стену и застряла там. Она осторожно положила затвердевший квадратный метр земли поверх опорных столбов, которые мама, Ками и Мэй воткнули в землю вокруг внутренней части стены. В довольно короткий срок, возможно, всего за 3 или около того минуты, они заняли укрепленное место. На этом дело не закончилось, так как иллюзии очарования рассеялись, даже несмотря на то, что Ками время от времени останавливалась, чтобы снова использовать свою причуду. Однако она выиграла им достаточно времени, чтобы подготовиться. «Откуда это взялось?» – воскликнул Мик, когда последняя причуда Ками исчезла и их укрепление было открыто всем. «Мы видели мгновенную ледяную крепость команды Тодороки и комбинацию ленточной сетки и кислотного пола команды Бакуго, но откуда команда Мидории взяла все материалы для своей базы?» «Причуда Яйоразу называется созданием», — начал Айзава объяснять основы причуды его ученицы. «До тех пор, пока она знает химический состав и структуру предмета, она может производить этот предмет из своего тела. Это не спасет вас класс 1А. Блондин из класса 1В заявил, 3 команды, состоящие из учеников класса 1В, подошли к их укреплению. «Мы разрушим вашу стену и заберем ваш флаг с 10 миллионами очков. Попробуйте это». Ками ухмыльнулась, когда он выпустил первый патрон из ее пистолета. «Косей!» — крикнул блондин. «Понял». Подросток с каштановыми волосами отреагировал, выдохнув барьер из затвердевшего воздуха. Сеть для патронов ударила в барьер, обернув его, но не попала в намеченную цель Ками. «Поехали!» — воскликнул черноволосый парень, бросаясь к укреплению. Его руки начали ненормально вращаться, пока обе его кисти и предплечья не стали похожи на дрели и даже не издали похожий звук. «Я просверлю прямо сквозь эту твою стену». Он бы тоже так сделал, если бы не получил подзатыльник от длинного цепкого языка, любезно предоставленного Цую. Она позволила другому подростку подойти как раз в пределах досягаемости, прежде чем нанести удар. Теперь другой подросток Сен, если то, что она слышала от его одноклассников, было каким-то признаком, лежал на земле, держась за одну сторону лица. «Ой, черт возьми, что меня ударило!» Сен пожаловался, прежде чем красная сеть захвата накрыла его и укутала. «Эй, отвали!» Он боролся с сеткой, в то время как Мэй смеялась над тем, как хорошо работал ее малыш. «Косей, давай построим баррикады и двинемся вперед, рассредоточившись, они не смогут захватить нас всех!» Блондин тронул своего одноклассника за руку. «Конечно, Манома!» Косей кивнул в ответ, а затем оба подростка начали выдыхать большие круглые барьеры затвердевшего воздуха. Что в этом мире? Разум Изуку быстро пытался оценить эту новую информацию. «Это такая же причуда копирования, как у меня. Черт возьми, орудия захвата не могут добраться до них за их воздушными щитами. Мама поморщилась, когда еще одна красная сеть захвата была потрачена впустую на барьер. Прячьтесь и двигайтесь вперед. Другой ученик один в классе спохватился, когда укрылся за одним из воздушных барьеров. Берегись. Цую позвала своих товарищей по команде, когда большой, покрытый мехом подросток с громким ревом бросился на большое расстояние. Он легко преодолел бы их стену и оказался бы внутри их базы. Я поймал его. Изуку сформировал большой зеленый барьер, и звероподобный подросток врезался в него. Он закричал от боли, ударившись о барьер на скорости, когда падал. Наконец-то выбрался. Сен встал после того, как разорвал сеть захвата на части своей причудой. Проблемы команды Мидории быстро накапливались. Команда Мидория подвергается нападению трех других команд в осаде. Взволнованно объявил Мик. Толпа восторженно взревела при виде подростков, как держащих линию, так и тех, кто пытается ее прорвать. И то, и другое было аспектом героической работы. И то, на какой стороне вы были как профессионал, зависело от ситуации. Мама, Ками, Мэй, сосредоточьтесь на обороне. Изуку окликнул трех девушек. Цую, пойдем со мной, мы вступаем с ними в бой. Поняла, Кира. Цую кивнула, стоя рядом с ним. Мы задержим их, Изукун, иди, надери кому-нибудь задницу. Ками зааплодировала, прежде чем выдохнуть еще одно большое облако своей причуды очарования в постоянно приближающиеся баррикады и учеников класса 1Б, укрывающихся за ними. Крики замешательства, когда появилось несколько копий их собственных одноклассников и начали бегать вокруг, были музыкой для ушей Ками. Изуку и Цую бросились в драку, оба все еще вооруженные своими захватными пистолетами. Их главной целью было вывести пользователя вращения из боя. Без него они были бы просто командой, которая строила бы для них баррикады. Три команды из класса 1Б не смогли бы продвигаться так быстро. Попались. Звероподобный подросток бросился к дуэту. Цую легко отпрыгнула в сторону, направляясь, чтобы попытаться разобраться с Касси или блондином. Изуку собрал несколько причуд вместе, чтобы справиться с атакующим студентом. Усиление, функция усиления, множитель силы. Обратная сила Изуку собрал причудой позволил зверю атаковать его. В глазах другого подростка появилось краткое замешательство, когда он, казалось бы, замедлился до ползания в воздухе. Он остановился как вкопанный всего на мгновение. Затем всего лишь порыв вытесненного воздуха отбросил его назад с многократно большей силой, с которой он бросился на Изуку. Крупный звероподобный подросток очистил почти все поле, прежде чем ударился о землю, трижды подпрыгнул, а затем покатился к остановке. «Аркх!» Сен громко закричал. Изуку бросил взгляд в его сторону только для того, чтобы увидеть, как мама ударила его электрошокером. Черноволосый мальчик дернулся, так как был потрясенный выведен из строя. Глава 60. «Берегись, она быстрая!» Кассия вскрикнула, и Изуку резко повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит. Кассия выдохнул большой воздушный барьер между ним и Цую. Похожая на лягушку девушка перепрыгнула через него и, все еще находясь в воздухе, выстрелила в него из своего охотничьего ружья. Пользователь вращения попал в красную сеть и упал на землю, борясь с ней. Косей. Манома прыгнул вперед к Цую, его тело, казалось, стало похожим на металл. Цую отпрыгнула еще дальше, чтобы оценить блондина-подростка на расстоянии. Он явно использовал множество причуд, таких как Изуку. Попался. Подросток в белой повязке на голове схватил Изуку за плечо в тот момент, когда он отвлекся, глядя в сторону Цую. Изуку отреагировал, не задумываясь. Он протянул руку и схватил другого подростка за руку. Активировав аннулирование причуды, другой подросток взвизгнул в замешательстве, когда понял, что не может использовать свою причуду. В следующее мгновение Изуку развернулся лицом к темноволосому мальчику. Потребовалось всего доля секунды, чтобы собрать причуды, которые он хотел, чтобы закончить неудавшуюся скрытую атаку. Парализующий блеск, усиление, усиление функции и эффективность с ярким блеском в своих зеленых глазах Изуку активировал причуду, и его противник упал, как мешок с камнями. Он лежал на земле боком, не в силах пошевелиться и мог только смотреть на грязь, пока паралич не прошел. Деку. Рев Бакуго был услышан, когда взрыв прогремел не слишком далеко от позиции Вердетта. За этим последовало резкое понижение температуры, так как земля замерзла. Мидория, Тодороки выдохнул ледяной воздух, когда приблизился, Лед хрустел под его ногами. «Этот флаг в 10 миллионов очков мой», — громко провозгласил Бакуго, свирепо глядя на Изуку. «Сейчас я заберу ваш флаг». Слова Тодороки были гораздо тише, но не менее угрожающими. «Я думаю, мне больше нравилось, когда нас просто осаждал класс 1В», — простонала Ками, увидев, как прибыли вспыльчивый Бакуго и почти ничего не выражающий Тодороки. «Согласна», — мама поморщилась рядом с ней, когда они посмотрели на класс 1Б, пытаясь собраться вместе, чтобы пересмотреть свои варианты. «Вы можете попробовать», — возразила Изуку со всей уверенностью, на которую был способен. Он быстро решал, какие причуды и комбинации позволят ему наиболее эффективно бороться с этими двумя. Он должен был сосредоточить их внимание на себе, а не на флаге, который защищали Ками, Мама и Мэй внутри их наспех построенной базы. «Да будет так», — заявил Тодороки, прежде чем стена льда устремилась вперед. «Умри». Бакуго тоже рванулся вперед. «Это будет отстой». Изуку внутренне застонал от предстоящей битвы. «Отойдите, пожалуйста», — спросила девушка с вьющимися волосами Ибара из класса 1В, протягивая свои лозы к приближающемуся Ачика. «Ух ты!» Ачика изогнулась, чтобы не попасть в ловушку. Она использовала парящие подошвы и толчок от реактивного ранца, чтобы подняться вне досягаемости другой девушки. «Это мобильная защита». Она оглядела команду с Ибарой в центре. Они неуклонно двигались по полю, используя причуду Ибары как в нападении, так и в защите. Это была довольно хитроумная стратегия. До сих пор Ачика удавалось захватить только один флаг, принадлежавший команде Минеты и Шаджи из двух человек. Она подлетела сзади и сорвала флаг со спины Минеты в тот момент, когда Шаджи разгадал свою причуду с двойными руками, чтобы Минета мог свободно использовать свои собственные. Невесомость просто позволила ей пронестись вперед быстрее, чем кто-либо из ее одноклассников мог отреагировать. «Мне нужно попытаться получить больше флагов», хотя Ачика поморщилась от многочисленных неудач, которые у нее были с начала матча. Командная Кинда стала огромным сюрпризом для пользователя невесомости. Причуда Кинда чуть не сбила ее с ног. Девушка с серебряными волосами, Рыка, запустила в нее кучей камешков с пола арены, как картечью. Зеленоволосая девушка, Сицуна, отделила свое туловище и поплыла за ней, чтобы вступить в воздушный бой. Ачика действительно не ожидала этого. Команда Тодороки заставила Иду патрулировать снаружи их ледяной крепости. На стенах дежурила брюнетка из отдела общих исследований. Она могла превратить лед в воду, а затем запустить его в виде больших шипов в Ачика, чтобы отогнать ее. Учитывая, сколько льда предоставила Тодороки, у ее коллеги-брюнетки в ближайшее время не кончатся патроны. Хуже всего было то, что Каминари практически стоял над флагом, просто ожидая, когда кто-нибудь найдет путь в крепость. В таком замкнутом пространстве один единственный выстрел причуды Каминари сделал бы любого захватчика неспособным продолжить поединок. «Я даже не могу приблизиться к флагу команды Бакуго». Ачика посмотрела на широкую сетку из ленты, которую Сера соорудил с помощью своей причуды. Она была бы как муха, прилипшая к липкой бумаге. Между различными полосами не хватало места, чтобы она могла маневрировать. Не говоря уже о том, что Сера был внутри сети, просто ожидая, когда кто-нибудь попытается пройти мимо нее. Мина каталась на коньках по периметру, чтобы повторно применить кислотную ловушку и отразить наземных захватчиков. Киришима привлекал другие команды, чтобы попытаться вырвать флаги. Или так казалось, но Ачика подозревала, что Рыжая, возможно, разыгрывает отвлекающий маневр. Пустая трата времени для любой команды, которая подобралась слишком близко и изматывает часы. «Ачика, возвращайся на базу», — послышался голос мама в ее ухе через маленький коммуникатор, который Равинет сделал перед началом второго раунда. «Возможно, нам придется использовать наш запасной план. Изуку сейчас имеет дело как с Тодороки, так и с Бакуго, и три команды из класса 1Б все еще пытаются проникнуть на нашу базу. У вас есть то, что нам нужно?» «Да», — подтвердила Ачика, повернулась и полетела к базе своей команды так быстро, как только мог лететь реактивный ранец. «Я скоро буду там». Даже когда Ачика передавала эту информацию, она наблюдала, как у их основания образовалась масса льда, за которой последовал огромный взрыв. «Просто держись, Изуку». Глава 61. Изуку, Бакуго, Тодороки. «Отдай флаг, Мидория», — потребовал Тодороки, сползая по ледяной стене, которую он бросил в своего одноклассника. «Проклятый Деку!» — Бакуго зарычал, бросаясь вперед сквозь облако дыма, вызванная его причудой. Он, сломя голову, врезался в полупрозрачный зеленый барьер. Т.Ч. Тодороки не выглядел удивленным, увидев широкий барьер, который блокировал как его лед, так и взрыв Бакуго. «Это тебя не спасет». Чего Тодороки и Бакуго не ожидали, так это того, что внезапно попадут в отдельные порталы клубящегося черно-фиолетового тумана. Два подростка упали с 3 метров на некоторых членов класса 1Б, которые пытались осадить базу команды Мидори. «Ой, эй, осторожнее, откуда они взялись? Заткнитесь, чертовы статисты!» — взревел Бакуго, выбираясь из кучи, которую они образовали при ударе. «Пожалуйста, подвиньтесь». Тодороки выглядел менее чем довольным тем, что внезапно оказался на противоположной стороне базы, подальше от Изуку. «Вы стоите на пути. Что ты только что сказал?» — потребовал Кайбара, свирепо глядя на обоих учеников 1Г класса. «Я что, блять, заикался?» Бакуго с рычанием вцепился в лицо другого мальчика. «Я уберу тебя первым, придурок!» Рука Кайбары начала вращаться с высокой скоростью, очень похожей на дрель. «Кайбара, остановись, ни у кого из них нет флага, это пустая трата времени!» Манома заговорил, чтобы прекратить бессмысленную драку. «Мы и так потеряли достаточно времени, отойди в сторону!» Тодороки пронесся мимо учеников 1Б класса и побежал к базе команды Мидори. «Ты думаешь, что сможешь опередить меня, ледяной урод?» — закричал Бакуго, бегая за гетерохроматическим подростком. «Эти двое так самонадеяны!» Рен покачал головой, глядя на других студентов. «Мы могли бы использовать их в своих интересах», — Манома выглядел задумчивым. «Если они займут Мидорию, мы, возможно, просто сможем прорваться через их укрепление и в спешке захватить флаг в 10 миллионов очков. Я могу пробиться сквозь эту стену, мне просто нужно немного времени», — упомянул Кайбара, оглядываясь на стену, которую им нужно было преодолеть. «Если один из нас сможет пройти, то двое из нас смогут пройти в 2 раза быстрее». Манома ухмыльнулся и похлопал Кайбару по руке. «Я могу обеспечить вам некоторое прикрытие, обстреляв их своими чешуйками, но держать всех 4 на расстоянии может оказаться невозможным», — заявил Рен, покрывая свои руки и предплечья зеленой чешуей. «Я создам самый большой воздушный барьер, какой только смогу», — кивнул Косей группе. «Я не могу позволить, чтобы меня схватили, это последнее, что я сделаю на этом мероприятии. Тогда у нас есть план». Мана посмотрел на своих одноклассников, которые все еще оставались. Все 4 других мальчиков кивнули в ответ в знак согласия. Пока команды из класса 1Б строили планы, Тодороки и Бакуго попытались проникнуть на базу команды Мидория. Их перехватил Изуку, и битва началась снова. Когда 3 мальчиков приготовились к выходу, внимание почти всех сущих на стадионе переключилось на них. Казалось, никто не заметил короткого цветного облака, заполнившего внутреннюю часть укрепления. Ачика влетела прямо в указанное облако, а затем вылетела обратно только мгновение спустя. «Я не позволю вам пройти мимо меня». Изуку пристально посмотрел на Бакуго и Тодороки. «Заткнись, черт возьми, Деку», — возразил Бакуго, когда в его ладонях щелкнули взрывы. «Мне не нужно твое чертово разрешение. Я одолею тебя и заберу твой флаг, Мидория». Тодороки выдохнул ледяной воздух и протянул руку к Изуку. Изуку двинулся первым, обе его руки поднялись, и из его ладони вылетели 2 шара сжатого воздуха, по 1 в каждого из его противников. Бакуго встретил силу силой, как и ожидал Изуку, и взорвал импровизированную воздушную пушку своими взрывами. Тодороки образовал ледяную стену между собой и взрывом, и лед треснул от силы. Ни один из подростков не был даже слегка обеспокоен нападением. «Это все, что у тебя есть». Бакуго рванулся вперед со своими взрывами. Клубящийся пурпурно-черный туман, появившийся перед ним, заставил пепельного блондина отскочить в сторону. «Ты больше не достанешь меня этой дешевой ерундой, Деку». Цифры. Изуку мысленно фыркнул от того, как быстро Бакуго приспосабливался к вратам варпа, используемым против него. По крайней мере, это его остановило. Взрыв льда, мчащийся в сторону Изуку, натолкнул пользователя-коллекционера на мысль. Перед ним возник портал. Ледяная волна исчезла в портале, не коснувшись Изуку. «Боже!» — Бакуго вскрикнул, когда портал, появившийся позади него, выплюнул ледяную атаку Тодороки. Волна льда накрыла Бакуго, частично заключив его в лед, и отправила пользователя взрыва в грязь внизу. «Я могу обратить их атаки против каждого из них, если буду достаточно быстр», — подбодрил Изуку себя, активировав ментальный импульс, чтобы увеличить все свои умственные способности, включая восприятие и время реакции. «Ах, ты, блядь!» Бакуго выругался в адрес Тодороки, когда свободной левой рукой стряхнул лед со своего тела. Красноглазый подросток дрожал от холода, но он был свободен. Ему повезло, что на свободной ладони все еще оставалось много нитроглицеринаподобного пота. Функция усиления, усиление, манипулирование газом, колебания температуры, выделение тепла, эффективность, огненное дыхание Изуку собрал необходимые причуды вместе, а затем выпустил поток пламени, очень похожий на драконий, в Тодороки. «Ты!» Тодороки выдохнул, бросив злобный взгляд в сторону Изуку. Благодаря его причуде огромная ледяная стена отделила бушующее пламя от Тодороки. Жара заставила лед треснуть от сильного теплового удара. Именно с широко раскрытыми глазами Тодороки быстро укрепил свою и без того титаническую ледяную стену. Чистый жар пламени, который выдыхал Изуку, быстро проделывал дыру в его льду. Фух! Изуку прервал свое огненное дыхание как раз в тот момент, когда Бакуго бросился на него. Миниатюрные взрывы, происходящие в руках подростка, быстро вызывали больше пота, что приводило к более сильным взрывам, что приводило к еще большему потоотделению в петле положительной обратной связи, которая быстро возвращала причуду Бакугу на полную мощность. «Ты думаешь, что можешь отвести от меня взгляд?» — взревел Бакуго, бросаясь к подростку с множеством причуд. «Нет». Изуку ухмыльнулся, зная, что это разозлит Бакуго еще больше, когда он провалился в портал под своими ногами и исчез. «Деку». Бакуго взорвал землю там, где зеленоглазый подросток стоял всего 2 секунды назад. «Мидория». Тодороки обошел свою ледяную стену и моргнул, не увидев своего одноклассника, только ругающегося Бакуго. Куда он пошел? Ответом ему послужил звук перемещаемого воздуха позади него. Чья-то рука легла ему на плечо, и Тодороки почувствовал, как его холод исчез. Его протащили сквозь черный туман, и он лишь мельком увидел, что находится в объятиях Изуку на вершине своей собственной ледяной стены, прежде чем его втолкнули во второй портал, который появился, как только первый закрылся. Тодороки на мгновение увидел только темноту, прежде чем дневной свет снова ударил его, когда он врезался в Бакуго сзади. Серединка наполовинку. Бакуго собирался замахнуться наполненной взрывом ладонью на Тодороки за то, что тот врезался в него. Зеленый кубический барьер, окружавший их обоих, остановил Бакуго на полпути. Тодороки оглядел маленькую коробку, внутри которой они тоже были заперты. У Изуку было достаточно времени, чтобы использовать часть координат карты Варп-врат, так как он был на вершине ледяной стены и вне досягаемости большинства. Причуда быстро определила нужное Изуку место, и под кубическим барьером появились вращающиеся варп-врата. «Не смей, блять!» Бакуго смерил Изуку убийственным взглядом. «Позже, вы двое!» Изуку отменил барьер как раз в тот момент, когда он переместил варп-врата вверх, чтобы поглотить Бакуго и Тодороки. Черно-фиолетовый туман закружился сам по себе и исчез. Глава 62. База команды Тодороки. «Что за черт?» Каминари вскрикнул, когда перед ним закружился черноватый туман. Он увидел, как появились 2 человека, и отреагировал. «А-а-а!» Бакуго взревел, когда электричество заплясало по его телу. «НГКХ!» Тодороки стиснул зубы, так как тоже был шокирован причудой Каминари. «Бакуго, Тодороки!» Каминари взвизгнул, посмотрев на двоих, которых он поразил своей причудой. Один из них, лидер своей собственной команды. «Прости, Тодороки, я не знал, что это был ты. Ты должен мне поверить. Что, черт возьми, произошло?» Брюнетка из отдела общих исследований крикнула вниз с вершины ледяной стены. «Я только что все испортил», — крикнул в ответ Каминари, в панике хватаясь за голову. «База команды Мидори. Почти пришли», — заявил Кайбара, когда они с Маномой просверлили стену. «Поторопись, они собираются прорваться». Косей подбадривал своих товарищей по команде, когда его воздушный щит забрасывали всем, чем могли поразить Мама и Мэй. «Она движется слишком быстро. Я не могу ее ударить», — сообщил Рен, продолжая обрушивать волны своей чешуи на Цую. Похожая на лягушку девушка прыгала вокруг, подбираясь все ближе и ближе к их позиции. Рен вообще не мог ее зацепить. С треском стена поддалась. Дуэт Маномы и Кайбары пробрался на базу. Эти двое ворвались внутрь, в то время как Косей и Рен держали выход открытым. Их встретило то, что должно было быть почти 100 флагов, на каждом из которых было написано 10 миллионов и значение пункта изменения. Они вертели головами по сторонам, пытаясь разглядеть, какой из флагов настоящий. Это опять причуда той белокурой цыпочки. Пробормотал Кайбара, когда понял, что они смотрят на одну из иллюзиками. Стена была всего лишь первым слоем защиты. Манома стиснул зубы. «Ай!» – закричал Кайбара, получив то, что показалось ему ударом в челюсть. Он отшатнулся в сторону, в то время как его рука инстинктивно потянулась к ране. «Что за?» – Манома моргнул, но только для того, чтобы пользователь коллекционера упал на одно колено, когда невидимый удар пришелся по его правой ноге. «Ага!» – удар вызвал боль в месте удара. Чтобы не ударило его, оно было невероятно твердым. «Где ты?» Кайбара дико замахнулся, активировав свою причуду. Вращение его рук нарушало причуду Ками и заставляло рябь появляться в ее иллюзиях. «Здесь!» – позвала Ками, и Кайбара повернулся лицом к голосу, отведя правую руку назад. Только там, откуда исходил голос, вообще никого не было. Что-то твердое врезалось ему в затылок, и подросток, спотыкаясь, сделал три шага вперед, прежде чем рухнуть на колени. «Блядь!» Кайбара отключил свою причуду и обхватил голову руками, даже когда боль пронзила его череп. «Кайбара!» Манома, прихрамывая, подошел, чтобы помочь своему однокласснику, но чуть не сложился пополам, когда невидимый удар пришелся ему в туловище. «ГРКХ!» «Косей, берегись!» Рен вскрикнул, когда Цую запустила свой язык в пользователя твердого воздуха. Длинный цепкий отросток внезапно повернулся и ударил Рена по лицу. Мальчик отшатнулся от удара, но удержался на ногах, прежде чем смог упасть. Это было близко. Рен показал, что его лицо покрыто такой же зеленой чешуей, как и руки. Риббит. Цую быстро определила наилучший план действий, результат ее тренировок с Изуку и ее друзьями, и бросилась на Косея. Ее мощные ноги пронесли ее на расстояние, прежде чем Рен смог встать между ней и Косей. У брюнетки оставалось только два варианта. Прекратить укреплять барьер над ними, позволить Мамаймэй ударить по Рену, чтобы он мог сосредоточиться на создании барьера между ним и быстро приближающейся Цую. Или он мог бы держать барьер над ними поднятым и доверять Рену, чтобы тот помог разобраться с Цую, когда она столкнулась с ним. К несчастью для подростка, манипулирующего воздухом, он думал слишком медленно. «Боже!» – взревел Косей, когда Цую с силой вонзила удар в его туловище и отнесла его на несколько метров от его предыдущей позиции. «Косей!» – крикнул Рен только для того, чтобы услышать треск твердого воздушного барьера над ним. «Черт возьми!» – он выругался, увидев направляющуюся к нему сеть захвата. Он был быстро завернут в прочную красную сеть и упал на землю. Он боролся с сетью, даже покрывая свое тело чешуей, чтобы попытаться разорвать ее в клочья. Это так сильно. Теперь он понял, почему Кайбаре потребовалось так много времени, чтобы вырваться из того, что захватило его в первый раз. Это очень хорошо выполненный прием. Айзава упомянул об этом из кабины комментатора, наблюдая, как Цую сдерживает Косея. Другой подросток не мог особо сопротивляться, так как у него вышибло дух. Защита команды Мидории просто слишком сильна. Мик объявил о том, что началось систематическое разрушение осады класса 1В. «Иа-а!» Манома вскрикнул, когда мама ударила светловолосого подростка электрошокером. Когда он был временно выведен из строя, Мэй выстрелила в него одной из последних сетей захвата. Красная сеть пригвоздила блондина к земле, на мгновение обездвижив его. «Черт возьми!» Кайбара застонал, когда боль в его голове вспыхнула, и он тоже был прижат к земле сетью захвата. «Где флаг?» «Прямо здесь!» Ками появилась, когда позволила своей причуде очарования исчезнуть. Сладострастная девушка была вооружена парой кастетов и металлическими накладками на голенях. И Кайбара, и Манома теперь поняли, с чем они сталкивались все это время. Они вдвоем посмотрели на стену и заметили прикрепленный к ней флаг. «Подожди, но это...» Кайбара моргнул от того, что он видел. «Это не флаг в 10 миллионов очков». Манома застонал, увидев значение точки на флаге. «Это было всего лишь 275 баллов». «Да, извините, у нас только что закончились 10 миллионов очков». Ками подала знак мир раненым мальчикам. «Где?» Мана расспрашивал девушек, которые так сильно разрушили его план осады. «Сачика». «Хаэм, похоже, наш запасной план сработал». Ачика улыбнулась с высоты птичьего полета. Если бы кто-то мог видеть ее спину, то заметил бы флаг в 10 миллионов очков, прикрепленный к пояснице. Не существовало правила, согласно которому вы не могли бы менять положение своего флага от одного товарища по команде к другому или от базы к человеку. В конце концов, Это все еще должно было представлять героическую работу. Команда Мидории просто извлекла того, кого они должны были защищать, отвлекая врагов. Теперь я просто должна оставаться здесь, пока не истечет время. Ачика ухмыльнулась, глядя сверху вниз на все еще продолжающиеся сражения за флаги. Изуку, мы уже почти закончили. Изуку отметил время, когда он двинулся, чтобы перегруппироваться со своей командой. Быстрый варп-врата, и он оказался рядом с Цую и Косей. Изукун, нужна небольшая помощь. Цую мило улыбнулась ему. Конечно, кивнула Изуку, положив руку на Косея и активировав аннулирование причуд. Посмотри вверх, сказал он Косею. Фух, выдохнул Косей в сторону Изуку и понял, что его причуда не сработала. Че-че, что случилось с моей причудой? Я могу объяснить, сказал Изуку, и Косей посмотрел ему прямо в глаза. Глаза, которые на мгновение вспыхнули светом, когда Косей потерял чувствительность в своем теле. Голова брюнета упала в грязь, когда парализующий взгляд возымел действие. Короткий ответ таков: я временно свел на нет твою причуду. Может, нам пойти проверить остальных? Спросила Цую, отпуская обездвиженного Косея и вставая. Да, время почти вышло. Я хочу убедиться, что все в порядке. Изуку протянул Цую руку, и она с теплой улыбкой взяла ее. Они вдвоем направились к своей базе и вошли через недавно проделанную дыру. Изукун. Кэми широко улыбнулась ему. Мы полностью выиграли это дело. Изуку, наши планы сработали идеально. Мама чуть не подпрыгивала от возбуждения от того, как безупречно сработали их планы. Так много людей увидели моих малышей в действии. Мэй радостно закричала маниакальным смехом. Я знала, что объединение с вами будет к лучшему, мистер 10 миллионов. Захожу на посадку. Окликнула Ачика, медленно спускаясь на землю. Мы справились с этим. Ты отлично справилась, Ачика. Изуку похвалил ее, и постоянно краснеющая девушка покраснела со счастливой улыбкой. Спасибо тебе, Изуку. Ачика закрыла щеки руками, в то время как Кэми с дразнящей улыбкой обняла девушку невесомости. Глава 63. Время вышло. Из динамиков послышался голос Миднайт. Все команды приносят мне свои флаги для подсчета. Я позабочусь об этом. Мама счастливо улыбнулась и протянула руки к Ачика. Брюнетка передала флаг, и пользователь создания чуть не выскочила с базы, чтобы сдать его вместе с тем, который они приобрели у Минета и Шаджи. «Вы двое в порядке?» Изуку допросил пойманных в ловушку Кайбару и Моному. «У меня сильно болит голова». Кайбара бросил на него нерешительный взгляд. «Моя гордость пострадала больше всего». Монома тяжело вздохнула. «Но у меня также болят живот и правая нога. Я могу помочь со всем, кроме уязвленной гордости», предложил Изуку с легкой усмешкой. Используя свою заостренную причуду, указательный палец Изуку стал похож на нож. Он некоторое время пилил жесткую сеть, чтобы освободить Кайбару, прежде чем повторить процесс с Мономой. «Мэй, твои ловчие сети действительно крепкие, отличная работа». «Да», Мэй ухмыльнулась, осматривая реактивные ранцы подошвы для парения, которые сняла Ачика. «Я могу дать вам все подробности о них, если хотите». «Я, вероятно, не понял бы большую часть этого». Изуку потер затылок, прежде чем вернуть свое внимание к Маноме и Кайбаре. «Одну секунду, ребята». Изуку нежно положил обе руки на голову Кайбары. Мягкий зеленый свет исходил от его ладони около минуты, прежде чем он убрал их. «Как вы себя сейчас чувствуете? У меня больше не болит голова, так что это уже плюс». Кайбара медленно встал и заметил, что его равновесие было в порядке. «У меня нет никаких ощущений головокружения или тошноты, я думаю, что я в порядке. Я рад, что ты мог бы пройти обследование у выздоравливающей девушки, просто чтобы быть абсолютно уверенным», предложил Изуку и получил кивок от парня. Затем Изуку перешел к Маноме. Исцеление блондина было намного проще, так как у него не было травмы головы, о которой стоило беспокоиться. Блондин был на ногах и шел своим ходом меньше, чем за минуту. Исцелив обоих учеников один класса, Изуку направился с базы, чтобы избавиться от паралича, в который он погрузил Косея. Быстрый приступ исцеления, чтобы привести в порядок его ушибленный торс, и пользователь твердого воздуха был готов к работе. Изуку потребовалось мгновение, чтобы найти подростка с повязкой на голове, которого он парализовал ранее. «Чувак, это было странно». Другой мальчик ударил кулаком Изуку, когда тот приблизился. «Я мог думать и двигать глазами, но совсем не чувствовал остальную часть своего тела. Это было довольно странно. Я Аваси Исицу. Ты можешь называть меня Аваси, если хочешь. О, спасибо, Изуку, улыбнулся Аваси. Я Мидория Изуку, и я рад видеть, что с тобой все в порядке. Сгоряча я включил парализующий взгляд и не был уверен, как долго он продлится. Обычно это занимает всего около минуты, но при таком питании могло бы быть и дольше. Я встал примерно через 10 минут, но потом мисс Миднайт объявила время, так что у меня не было времени ничего сделать. Аваси растерянно пожал плечами. Он был хорошим парнем, и Изуку был рад, что он не держал зла. «Это конец второго раунда и нашей битвы за захват флага», — объявил Мик, когда толпа громко зааплодировала. Все наслаждались динамичным и удивительным вторым туром спортивного фестиваля. «Теперь мы сразу же взглянем на четыре лучшие команды. Это будут команды, члены которых примут участие в третьем туре». Гигантские экраны вокруг стадиона засветились, отображая рейтинги различных команд. Во-первых, с более чем 10 миллионами очков, сумев сохранить самый ценный флаг за все время, у нас есть команда Мидории. Пошумите немного для команды, которая прошла весь раунд, даже с самой большой мишенью на спине. Толпа взревела, многие из них были впечатлены не только тем, что команде удалось сохранить флаг 10 миллионов, но и проявленной ими изобретательностью и стратегией. Их план сработал безупречно, и все это время их флаг был защищен. Никто из членов их команды также не пострадал в боях. Команда отлично использовала все свои доступные навыки и ресурсы, и это было видно. На втором месте команда Бакуго. Мик объявил, как только имя появилось на экране. У них была хорошая защита, и Киришима сумел захватить флаг, задерживая другую команду. Он передал его Мине, которая, в свою очередь, передала его Сера для защиты. Айзава отметил успех команды, занявшей второе место. Это был логичный и хорошо аргументированный ответ на то, что руководитель их группы сбежал сам. «Эй, второе место, это ведь не повод для насмешек, верно?» Мина просияла от их расположения и от того, что ее команда вышла в третий тур фестиваля. «Да, ты права, нет причин жаловаться». Сера кивнул в знак согласия и повел правым плечом. «Мы сделали все, что могли, и мы победили. Может быть, но вы двое думаете, что он чувствует то же самое». Киришима прошептал двум другим, указывая на почти рычащего Бакуго. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми». Бакуго вполголоса бесновался из-за того, что проиграл Изуку из всех людей. Он и его чертова команда. Маленькие потрескивания его причуды искрились на его ладонях от разочарования. Он должен был быть бесспорным победителем. На третьем месте у нас команда Тодороки. Мик показал следующую команду, которая выйдет в третий раунд. Еще одна команда, основанная на обороне, которой удалось захватить флаг, чтобы повысить свой общий балл. Айзава упомянул об успехе команды. Ида охранял периметр вокруг ледяных стен. Когда он увидел возможность нанести удар, он не колебался и смог схватить флаг мобильной команды и спрятать его от них в течение оставшегося времени. «Ты отлично справился, Ида!» Каминари похвалил своего товарища по команде. «Ты даже поднял нас на третье место!» «Спасибо, Каминари, но технически я оставил роль, которую мне поручили захватить этот флаг. Я должен помнить, что в будущем должен выполнять возложенные на меня обязанности». Ида критиковал свои собственные действия, в то время как Каминари и брюнетка из отдела общих исследований оба вспотели от пользователя причуд двигателя. «Настоящий приверженец правил, не так ли?» — упомянула кореглазая девушка, приподняв бровь. «Это просто Ида». Каминари с усмешкой пожал плечами. «Мидория». Тодороки пристально смотрел на пользователя с несколькими причудами. «На четвертом месте у нас команда Шиазаки». Мик показал финальную команду, которая выйдет в третий раунд. «Наши единственные претенденты из класса 1В. Устроят ли они серьезное расстройство в третьем раунде?» Они оставались мобильными, в то же время максимально используя свои причуды. Айзава действительно похвалил его. Контролируя пространство вокруг себя, им не нужно было беспокоиться о том, что их флаг украдут. «К сожалению, у нас более 16 конкурентов. Команда, занявшая четвертое место, должна выбрать двух участников, чтобы пройти в третий раунд с помощью камня-ножниц-бумаги». Миднайт сообщила об этом после подсчета численности персонала и доведения ее до 18 студентов. «Хорошо, ребята, вы готовы?» Седовласый парень расспрашивал своих товарищей по команде. «Конечно, давайте сыграем в честную игру». Парень рядом с ним пожал плечами. Его зубы были торчащими и похожими на череп, так как у него не было губ. «Я молюсь, чтобы самый достойный прошел». Ибара сложила руки вместе. «Хаэм, Ворон из их команды издал уклончивый гул. Она была довольно невыразительной, хотя и довольно красивой. После двух быстрых раундов камень-ножницы-бумага команда Шиазаки выдвинула победителей в качестве своих конкурентов в третьем раунде. «Вот они перед вами». Миднайт обратилась ко всем на стадионе. «Это 16 студентов, которые пройдут в финальный раунд». С щелчком ее хлыста экраны сменились списком конкурентов. Третий раунд. Мидория Идзуку. Асуи Цую. Урара Качика. Хацуми Мэй. Уцуси Миками. Яйо Разумама. Бакуго Кацуки. Киришима Идзира. Ашида Мина. Сераханта. Тодороки Шита. Тагеи Кичикучи. Ида Теня. Камина Рединки. Кода Июи. Ханинуки Джуза. Глава 64. Третий раунд. «Теперь, я уверен, что всем не помешал бы перерыв. С учетом сказанного мы объявим спортивный фестиваль на двухчасовой перерыв на обед. Когда мы вернемся, это будет прямо в третьем раунде. Скоро увидимся со всеми вами. Зайдите в туалеты, возьмите немного еды, купите немного товаров. Все вырученные средства пойдут в школу». Мик проинформировал общественность, когда толпа начала вставать со своих мест, чтобы воспользоваться перерывом. «Не дави на них, чтобы они что-то покупали». Айзаву было слышно из динамиков. «Я не давлю, это предложение». Мик усмехнулся своему коллеге-комментатору. «Неважно». Айзава тупо ответил как раз перед тем, как динамики отключились. «Эй, давай поедим чего-нибудь, Шита». Мик ухмыльнулся при мысли о еде. «Иди и возьми это сам, Хизаши. Я собираюсь вздремнуть», ответил Айзава, забираясь в свой спальный мешок и поворачиваясь лицом к стене. «Что, ну же, сколько тебе нужно спать?» Мик расспрашивал своего друга, подталкивая его ботинком. «Больше, чем я получаю», ответил Айзава, глубже зарываясь в свой желтый спальный мешок. «Ну, я не хочу есть один, так что ты тоже идешь», заявил Хизаши, схватив верх спального мешка и потащив его за собой. «Уф», Айзава застонал в смятении, глядя на своего напористого друга-экстраверта. «Эй, все, вы готовы громыхать?» Мик раздался из динамиков. Оглушительный рев был ясным ответом. Все были готовы к тому, что наконец-то начнется третий раунд. Сегодня многое произошло, но теперь дело дошло до этого. Серьезная битва, в которой вы можете рассчитывать только на себя. Здесь у вас нет товарищей по команде или товарищей. Это фаворит фанатов. Классический турнир один на один. Герои должны быть способны противостоять тому, что обрушивается на них, когда бы это ни обрушилось на них. Навыки, знания, опыт, настойчивость и целеустремленность. Используйте все это в своих интересах в этом раунде. Мик поддерживал волнение, так как толпа теперь практически грохотала. «Подожди, подожди, подожди, я еще не закончил». Изуку быстро делал новые записи в своем блокноте для анализа причуд всех людей, которых он встретил сегодня, и того, что он видел в их причудах. Спортивный фестиваль был настоящим шведским столом с новыми причудами, которые можно было записать и попытаться понять. Чудаковатый ботаник был вне себя от радости от всей новой информации, которую он записывал. «Изукун, ты и твои заметки», — хихикнула Ками своему парню. Изуку все еще краснел всякий раз, когда она тоже так его называла. Он был такой булочкой с корицей. «Это Изуку для тебя», — хихикнула Ачика, прикрыв рот рукой, когда Изуку писал быстрее, чтобы попытаться закончить свою последнюю запись до начала первого матча. «Давайте начнем с первого матча». Мик перекликался со стадионом и радостными возгласами толпы. «Для матча номер один у нас есть лучший защитник, настоящий мужественный чувак, Киришима Идзира». «Спасибо, учитель». Киришима широко ухмыльнулся при этом представлении. Рыжеволосый подросток помахал толпе, направляясь к рингу. Его противником будет взрывной подросток с характером бомбы, Бакуго Кацуки. Мик представился, когда Бакуго направился к рингу с решительным выражением лица. Несколько мгновений спустя двое мальчиков стояли друг напротив друга. Оба уставились друг на друга сверху вниз, готовясь начать свой поединок. Напряжение начало заполнять стадион, когда должен был начаться первый матч. Радостные возгласы толпы превратились в низкий гул, пока они ждали. Готовы ли оба участника? Миднайт допросила обоих студентов, переводя взгляд с одного подростка на другого. «А да», Киришима ухмыльнулся, активируя свою закаляющую причуду. «Давай же, дерьмовые волосы». Бакуго зарычал, когда в его ладонях вспыхнули маленькие взрывы. «Начинайте». Миднайт щелкнула хлыстом, и оба мальчика бросились друг на друга. Бакуго открылся с большого правого замаха, подкрепленного силой его взрывной причуды. Киришима использовал свое закаленное тело и отразил удар, Прежде чем вонзить кулак в живот Бакуго, пепельный блондин получил лишь скользящий удар. Когда он сделал шаг назад, он поднес ладонь к лицу Киришимы и выпустил еще более сильный заряд. Рыжая слегка отшатнулась от выстрела в упор. Попался. Бакуго взревел, протягивая обе ладони к Киришиме, и выпустил мощный взрыв. «Это все, что у тебя есть?» Киришима ухмыльнулся, бросившись сквозь дым от взрыва, и ударил Бакуго в челюсть своим закаленным кулаком. Голова Бакуго резко повернулась, и он чуть не потерял равновесие, когда перед глазами все поплыло. Нерушимый. Киришима поднял свою причуду на второй уровень, который Изуку помог ему разблокировать. С тех пор он практиковался с ним каждый день и теперь собирался показать его всему миру. Удивительно. Миг громко воскликнул из динамиков. Киришима отмахивается от взрыва Бакуго, как от летнего ветерка. Это что, передовое развитие его закаливающей причуды? Он знал об этом, конечно, все учителя в Юэ знали, но каким бы он был комментатором и учителем, если бы не говорил со своими учениками? Гребаные дерьмовые волосы. Бакуго сплюнул кровь, пытаясь восстановить равновесие. Оказалось, что удар по лицу сверхтвердым материалом не пошел тебе на пользу. Оставайся на месте, Бакуго, воскликнул Киришима, ударив все еще шатающегося пепельного блондина еще одним несокрушимым кулаком, на этот раз в живот. Бакуго согнулся от удара, но только для того, чтобы встретить несокрушимый удар Киришимы в лицо. Кровь брызнула из разбитого носа Бакуго, когда он отшатнулся назад. Бакуго потерял равновесие и упал на пол ринга, когда черные пятна заполнили его зрение, а голова вспыхнула от боли. Он поднял обе ладони в общем направлении Киришимы и выпустил самый мощный взрыв, на какой только был способен. Титанический взрыв поглотил Киришиму и заставил Бакуго прокатиться по полу ринга. Красноглазый подросток не был в каком-либо заземленном положении, чтобы выпустить такой взрыв, и отдача отбросила его с прежней позиции. «Держу пари, ты можешь выдержать это снова». Киришима тяжело дышал, стоя с обнаженной грудью, в полностью разрушенной верхней части униформы, со скрещенными перед собой руками. Два следа сломанного поля следовали за ногами пользователя твердеющей причуды от того места, где они были, почти до края поля. Взрыв потряс его, но он остался стоять. Его нерушимая форма исчезла, оставив его в его основном трансформированном состоянии. Он был обожжен, и в ушах у него немного звенело, но он все еще мог продолжать. Бакуго вне пределов досягаемости. Объявили полночь, и быстрый взгляд со всех камер показал, что вся правая сторона пользователя взрыва находилась за линией у края поля. Киришима, победитель, я сделал это. Киришима улыбнулся про себя, отпустив свою причуду и вернувшись в нормальное состояние. Он подошел, немного скованно из-за этого мощного взрыва, чтобы проверить Бакуго, даже когда Миднайт двинулась вперед, чтобы сделать то же самое. Он потерял сознание. Миднайт подтвердила, когда Киришима посмотрел на поверженного Бакуго. «Мы попросим роботов-медиков отвести его к исцеляющей девочке». Она нажала кнопку на маленьком устройстве в своей руке, и носилки, вкатываемые двумя маленькими роботами, быстро оказались у ринга. Бакуго осторожно уложили на носилки с помощью Киришимы, а пострадавшего от взрыва отвезли к посту медсестер внутри стадиона. Киришима определенно прогрессировал в своей несокрушимой форме. Изуку записал то, что он видел в матче. Он может двигаться более свободно, хотя и медленнее, чем обычно, и он может поддерживать это в течение значительно более длительного времени. «Я не могу поверить, что Бакуго уже выбыл», — воскликнул Каминари из гостиной класса 1А. «Однако Киришима очень усердно работал», — заговорил Сера. «Бакуго определенно будет мучиться из-за этого позже, не так ли?» Джира вздохнула, покрутив один из своих гнезд вокруг пальца. «Определенно», — весь класс 1А ответил ровным тоном. Глава 65. «Какое совпадение», — объявил Мик, когда Киришима ушел с поля. Это был классический матч подавляющего нападения против непреклонной защиты. Тяжелая работа Киришимы с его причудой явно окупилась в конце концов. Толпа, казалось, согласилась, когда громкие аплодисменты двум мальчикам наполнили воздух. Бакуго допустил ошибку, выпустив на волю свою причуду, когда он был на земле и дезориентирован. Айзава прокомментировал окончание матча. Он уже был выведен из равновесия и не знал о масштабах оборонительных возможностей Киришимы. «Бросать все, что у вас есть, в противника следует только в том случае, если вы в состоянии пережить свои собственные действия». Через несколько минут, пока Цементос устранял повреждения, нанесенные полю мощным взрывом Бакуго, должен был начаться следующий матч. Волнение было велико перед этим матчем, так как в нем участвовал рекомендованный студент. Для второго матча у нас есть рекомендованный ученик на героический курс средней школы ЮЭЙ, человек, который искажает свойства всего, к чему прикасается, Тханинуки Дзюза. Мик представил рекомендованного ученика из класса 1Б. Со своей стороны, Дзюза спокойно пересек поле и вышел на ринг. «Иди, Дзюза!» Манома громко кричала из зоны отдыха 1 класса рядом с 1А. «Покажи миру, на что способен класс 1Б». «Да, потому что это не какое-то дополнительное давление или что-то в этом роде». Дзюза вздохнул и покачал головой Маноме. Его противник, специалист по пленке из класса 1А, Серохонта. Сущий Мик представил, когда Сера шел к рингу. «В любом случае, это цель». Сера улыбнулся, помахав рукой ликующей толпе, прежде чем выйти на ринг и встретиться лицом к лицу со своим противником. «Вы оба готовы?» Миднайт переводила взгляд Сера на Дзюза. «Да, мэм», — ответил Дзюза, принимая основную стойку. «Я готов». Сера кивнул учителю и занял свою собственную позицию, которая позволила бы ему практически быстро использовать свою причуду. «Хорошо, тогда вы можете начинать», — заявила Миднайт, щелкая хлыстом, чтобы начать поединок. Ленточная сеть. Сера поднял обе руки и меньше чем за секунду нацелил свою причуду на Дзюза. Из его модифицированных локтей появилось 8 нитей ленты, по 4 с каждого локтя, и быстро прошли друг через друга, образуя решетку из ленты. Это был эффективный, мгновенный захват, над которым Сера работал с тех пор, как Изуку подал ему эту идею. Суперход. Сущий Миг взволнованно завопил. «Мы еще даже не добрались до этого класса». Толпа взревела, увидев суперход студента на арене первого курса. Нет, Дзюза не имел с этим дела, и поле под ним, казалось, изменило цвет и деформировалось. Рекомендованный ученик упал прямо на само поле, когда ленточная сетка пролетела по воздуху, не достигнув намеченной цели. «Что за?» Сера моргнул, увидев, что только что сделал его противник. Поле продолжало меняться и деформироваться под причудой Дзюза, когда он плыл по почти похожему на грязь веществу, в которое он превратил поле. Сера отскочил в сторону, чтобы избежать этого, и даже выпустил еще немного своей ленты в плавающего Дзюза. Плавающий подросток просто нырнул под поверхность поля, чтобы увернуться, даже когда все больше и больше поля размягчалось. В конце концов у Сера было только два варианта – вырваться или упасть в размягченный бетон. Ух ты! Нога Сера погрузилась в поле, когда смягчение достигло его положения. Борьба с этим только еще больше завела его в ловушку. Обе ноги до пояса вскоре застряли в размягченном поле. Дзюза поднялся из похожего на грязь поля позади Сера и окунул другого мальчика. Сера внезапно почувствовал, как поле вновь затвердело вокруг него, полностью удерживая его на месте, так что над полом ринга возвышалась только его голова. Дзюза отменил свою причуду на остальной части ринга и вышел с ринга рядом с Сера. «Сера, ты вообще можешь двигаться?» Миднайт допросила обычно улыбающегося подростка. «Нет, мэм». Сера вздохнул после нескольких попыток выбраться из бетона. «Сера не может продолжать. Тханинуки, победитель!» Объявили полночь, когда трибуны разразились аплодисментами в честь матча. «Хорошая битва, чувак!» Дзюза размягчил цемент вокруг Сера и помог другому подростку выбраться, прежде чем устранить последствия своей причуды. «Да», — кивнул Сера, когда они пожали друг другу руки. «Однако я мало что мог сделать, когда все поле было настроено против меня. Вот это спортивное мастерство, которое мы хотели бы видеть после хорошего матча». Сущий Миг зааплодировал, заставив толпу снова взреветь в честь двух мальчиков. «Итак, Тханинуки должен находиться в физическом контакте с объектом, чтобы использовать свою причуду, как сумасшедший писал Изуку в своем блокноте. У него, по-видимому, больше подвижности в этом, чем у других. Он также может свободно активировать и деактивировать свою причуду по своему желанию, тем самым устраняя ее действие на все, к чему он прикасался. Я рада, что Изукуну так весело». Цую улыбнулась, наблюдая, как парень делает заметки о матче, который он только что видел. Да, он действительно в своей стихии. Глаза мамы сияли, как и улыбка на ее лице, когда она смотрела, как Изуку пишет. «Всем пора на третий матч». Голос Сущего Мика разнесся по стадиону. «На этот раз у нас темная лошадка. Студентка 1Го класса вспомогательного курса, Мэй Хацуме. Наблюдайте за мной и моими удивительными малышами за работой, все вы поддерживаете компании». Мэй широко улыбнулась, направляясь к рингу, полностью одетая в свое разнообразное снаряжение. Перед ней стоит скоростной герой, Ида Теня. Сущий миг был представлен, когда Ида шел к рингу в вспомогательном снаряжении, которое никто в классе Одина никогда раньше не видел. «Во что, черт возьми, одета Ида?» Мина моргнула, глядя на предметы. «Я никогда раньше не видел, чтобы Ида носил какое-либо снаряжение, кроме своего костюма». Тор казался смущенным, когда все они смотрели, как Ида выходит на ринг. «Что это за снаряжение, Ида?» Миднайт сошла со своей судейской трибуны, чтобы поинтересоваться предметами. Такие вещи должны были быть представлены на прием заранее. Это было не похоже на вечно серьезного Ида, не следовать надлежащим процедурам. «Я ужасно сожалею о том, что не прошел через надлежащие формы и подтверждения», извинился Ида перед Миднайт. «Я была тронута чувством спортивного мастерства моего противника», ухмыльнулась Мэй, хотя это было озорно по своей природе, и она попыталась это скрыть. «Хотя она является участницей курса поддержки, она пришла ко мне и сказала, если мы хотим, чтобы нас считали равными, тогда мы должны сражаться на равных». А затем она дала мне эти предметы для использования. Ее искренний дух, я никогда не мог смотреть на это свысока. «Так я думаю, ты восхитительно наивен». Миднайт сдержала смешок, глядя на прямолинейного подростка. «Если обе стороны согласны, то все должно быть хорошо». Из динамиков донесся голос Айзавы. Его тон был таким скучным и фактическим, что никто даже не хотел спорить по этому поводу. «Я абсолютно уверен, что Хацуми что-то замышляет». Изуку не выглядел убежденным в том, что Мэй просто поддерживала его и вела себя как спортсмен. «Полностью». Кэми согласилась с усмешкой. «Да». Ачика выглядела слегка обеспокоенной за еду. «Безусловно». Мама кивнула в знак согласия. «Да». Цую издала милое карканье. С той самой секунды, как Миднайт начала матч, Мэй начала буквально презентацию вспомогательного снаряжения с Идой в качестве тестового манекена. Все снаряжения, которое было на Иде, было представлено так, как будто они были на выставке. За каждым ответом Мэй следовало ее подробное описание своего ребенка и того, как его можно использовать в полевых условиях. Это продолжалось и продолжалось, и предмет за предметом выставлялся на всеобщее обозрение. Мэй могла бы даже выиграть матч, если бы воспользовалась преимуществом несколько раз. Но в конце того, что составило 10-минутную экспозицию, Мэй небрежно вышла за рамки с улыбкой. «Фух», Мэй вытерла пот с лица. «Я верю, что теперь они все это видели». Маниакальная розово-волосая изобретательница выглядела очень довольной своим выступлением. Хацуми сошла с ринга. Ида переходит в следующий раунд. Объявление полуночи было встречено тишиной, так как вся толпа, включая учительницу, просто тупо уставилась на пинкет. «Ты обманула меня», Ида закричал, увидев, как Мэй просто полностью отказалась от матча. Он почти сгорбился, не веря своим глазам, и в шоке уставился на нее. «Прости, за то, что так тебя использовала», извинилась Мэй, но все еще тихо посмеивалась над тем, как хорошо сработал ее план. «Ты мне действительно не нравишься», заявила Ида, указывая на нее полностью вытянутой рукой. Подростка трясло от смеси смущения и ярости. Ида такой прямолинейный. Изуку вздохнул от того, чему они все только что стали свидетелями. Мэй было легко заставить его играть в ее игру. Мэй была отличным товарищем по команде в игре «Захват флага», но девушка прямо заявила, что ее намерение присоединиться к ним состояло в том, чтобы привлечь к себе внимание. Они действительно не должны были ожидать ничего меньшего от маниакальной девушки. Глава 66. Переходим к следующему матчу. На этот раз у нас есть еще один рекомендательный студент. Он настоящий мастер и один из лучших учеников в своем классе. Это Тодороки Шота. Сущий миг объявил, и толпа набралась еще больше энергии, чтобы увидеть еще одного рекомендованного студента в действии. Пользователь гибридной причуды вышел на поле с суровым выражением лица. Если бы кто-нибудь мог ясно видеть его глаза, он бы заметил в них ярость. «Эй, а Тодороки кому-нибудь еще кажется странным?» – спросила Мина, заметив язык тела, который выдавал их одноклассник. Лицом к лицу с ним стоит классная красотка из класса 1П, Кадайюи. Сущий миг представил девушку, которая спокойно шла через поле к рингу. Она, казалось, нисколько не была встревожена или обеспокоена тем, что Тодороки был ее противником. «Ты можешь это сделать, Юи». Большинство учеников 1 в классе окликнули свою подругу и одноклассницу. Девушки особенно громко поддерживали свою подругу в ее матче. «Покажи им силу класса 1В». К крикнул Манома, но тут же получил удар по голове большой рукой. «Может, ты уже заткнешься со своим соперничеством?» Кинда предостерегла его. «Мм». У Юи была очень сдержанная реакция на все эти аплодисменты. Она сосредоточилась на своем противнике, не обращая внимания на гнев, который видела на его лице. «Вы оба готовы?» – спросила Миднайт, переводя взгляд с Юи на Тодороки. «Да». Односложный ответ Шота был наполнен холодной яростью. «Да». Ответ Юи был таким же коротким, но просто прозвучал приглушенным тоном. «Тогда вы можете начинать». Миднайт щелкнула хлыстом, чтобы начать поединок. «Извини за это», – Тодороки выдохнул ледяной воздух. В одно мгновение, буквально в мгновение ока, на стадионе появился ледник. Все в безмолвном шоке уставились на массу льда, которую образовал Тодороки. Он был направлен прямо вверх и торчал далеко за пределами стадиона, как титаническая сосулька. «Что, черт возьми, происходит с твоим классом?» – сущий миг спросил Айзаву, когда все уставились на ледяной шпиль. «Вам следует меньше беспокоиться о неудачной демонстрации силы и больше о победителе матча», – категорично заявил Айзава, не отрывая глаз от поля. «Хм», – сущий миг посмотрел вниз, а за ним и вся аудитория, чтобы увидеть Тодороки, лежащего на спине в грязи. «Что только что произошло? Причуда когда и только что случилось?» Айзава ответил, к всеобщему замешательству. «Что?» – Тодороки моргнул, в замешательстве уставившись в небо. Он увидел огромную сосульку, которую сделал сам, но угол был совершенно неправильным. Он должен был броситься прямо на своего противника. Он сел и понял, что касается грязного пола стадиона. «Как?» «Тодороки вне пределов». «Кады, победитель». Миднайт позвонила со своей судейской трибуны. «Куда делось поле?» Тодороки не мог поверить, что ему пришлось задать этот вопрос.